Эпилог. 8 месяцев спустя. «Смотри, это она!» — услышала я уже привычный шепоток за спиной, когда остановилась у стенда с объявлениями. Мы поставили его у школы недавно в качестве эксперимента, пока вывешивали на нем объявление о найме, нам не хватало учителей, а потом планировали выпускать свою газету и вывешивать ее, чтобы могли читать все. «Ага, настоящая!» И волосы, волосы какие, а я думала, все придумывают. А она и в самом деле колдунья? Да, сама главная жрица приезжала и в храме славила милость божественных сестер, которые в минуту опасности подарили защитнице приграничья силу. Так сила колдуньи же запретная и злая. Выдохнула разговорчивая селянка, которая явно приехала в город недавно и теперь, привлеченная всеобщими сплетнями, караулила меня у школы. «Сила — это сила», — авторитетно заявила ее товарка, явно копируя чьё-то высказывание. «И в добрых руках она добрая, а в злых — злая. А наша защитница ценой своей красоты спасла жизнь генералу и всему приграничью. Коварный принц Кахета выкрал госпожу и хотел шантажировать наместника, чтобы нас, значит, продавать на их рабских рынках. Но генерал не поддался. Сам нашел подлого принца и почти убил, но сам был тяжело ранен. Если бы не госпожа и её колдовская сила, генерал бы умер, и нас уже некому было бы защитить от армии Кахета. А она туточки стояла у самой границы. А еще госпожа своей силой заставила принца поклясться не нападать на приграничье. И он пообещал, пока она жива, ни один солдат Кахета не появится на нашей земле». «Батюшки!» — взволнованно вздохнула женщина. «А так и не скажешь, что она колдунья. И вон, все равно ведь красивая, даже с седыми волосами. А представь, если бы ее силы не хватило. И она сначала стала вся седая, а потом сморщенная, как старуха. И так вон, концы белые, и не срезаются». «Так уж и не срезаются», — скептически произнесла женщина. «Ей-ей не срезаются». Слуги из замка гутарят, что сколько бы хозяйка ни отрезала, концы все равно белеют. «Ужасть какая! И не говори! Так а зачем генерал за ней отправился? Тогда, может, и не ранили бы его так сильно? А ты иди этим мужикам сама скажи, что им нужно делать. Маль, ты б не хотела, чтоб твой карик за тобой отправился». «Скажешь тоже?» — хмыкнула женщина. «Мой карик, супротив принца, не попёр бы». «Ну так и ты не госпожа Эмма. Она, если хочешь знать, всю ребятню городскую в приличных людей растит. Вон у нас даже краж меньше стало. А городские матроны наконец-то что-то хорошее делать начали, а не цветочки болящим и голодным дарить. И вообще». Дальше я слушать не стала и вошла в ворота школы. Каждый раз морщусь, когда слышу пересказ своих приключений. Но главное ведь не как оно было на самом деле. Правдивая история никому не нужна. Нам пришлось ее исказить и запустить в массы. Лучше мы, чем кто-то другой. Дело в том, что чудесное излечение Исмаила видели не только его слуги, но и гвардейцы Сержа. И, несмотря на всю их преданность, сдержать языки оказалось выше их человеческих сил. Поползли нехорошие слухи. От меня начали шарахаться, и появилось стойкое ощущение, что такими темпами дело может дойти до самосуда над гадкой колдуньей, которая своими чарами окрутила их любимого генерала. Да, именно такие высказывания ходили уже через месяц после моего возвращения. Положение спасла мать Сержа. Госпожа Алифея прибыла к нам в Шем и провела в храме, а потом и у его подножья, где собрался без преувеличения весь город, торжественный молебен. Тогда же она и произнесла судьбоносную не только для меня, но, думаю, для будущего всех колдуньей речь. Случился прецедент, которого еще не было в истории королевства. Храм поддержал колдунью и провозгласил, что она совершила подвиг ради всего приграничья, доказав, что сила колдуний — это всего лишь сила, которую можно использовать как во благо, так и во вред. Про подвиг я бы, конечно, поспорила, но обстоятельства требовали пафоса и преувеличений. Как по мне, подвиг совершила мать Сержа. Это она пошла против негласного правила о невмешательстве храма в резонансные дела, связанные с колдуньями. Она рискнула без благословения совета высших храмовых жриц и короля открыто заявить, что сила колдуний — это не всегда плохо. И колдуньи могут не только вредить, но и спасать жизни и творить добро. Насколько знаю, ей потом пришлось выдержать немало споров и нападок на совете, как и иметь личный разговор с его величеством. Все закончилось тем, что в приграничии появилось больше наблюдателей от короля и храма, которые чутко следили за настроениями в обществе. И вот, к их великому удивлению, люди приняли госпожу колдунью и, более того, назвали защитницей. Честно скажу, я тоже этому сильно удивилась. Но, наверное, где-то глубоко внутри всем хочется, чтобы в их жизни было место чуду, а еще хочется верить в добрую защитницу, которая поможет и приютит их детей, если что-то случится. Весть о школе? Именно так, с большой буквы, тоже разлетелась по всему приграничью. Поначалу в мою затею не верили, и после слухов о гадкой колдуньи она чуть не загнулась. Но слава защитницы многое изменила. В школу потихоньку начали стекаться беспризорники. Поначалу многие из них присматривались, дичились. Но все со временем оставались и начинали активно учиться участвовать в жизни школы. Сложно не поверить в хорошее, когда тебя кормят, одевают, дают кров и предлагают учиться нужной профессии, которая в будущем даст тебе возможность не умереть в подворотне от голода, увечий или болезней. Вообще, школа у меня вырисовывалась совсем не каноническая, в ней все было иначе. Но здесь и мир другой, и я с интересом под него подстраивалась, и вместе с подругой и другими энтузиастками, в том числе и с Совета Матрон города, искала наиболее приемлемые варианты. Преподавателей для школы я находила в очень неожиданных местах. Оказывается, даже в трущобах есть образованные и рукастые люди, которые попали туда по воле случая, а потом были не в силах выбраться. И помогали таких людей найти сами дети. Разумеется, финансовая нагрузка была большой. Но после порядка, который навел и продолжал наводить в приграничье Серж, проблем в Совете Матрон я не испытывала. Вернее, мне стали всячески помогать после визита главной жрицы Эверета. Школьники вместе с Мартиной заготавливали травы и делали настои, которые сдавали в аптеке. Наших мальчишек, которых обучали военному делу, с удовольствием брали на подработки посыльными в разные лавки. Ведь за их честность отвечала школа и сама защитница, то есть я. Как ни странно, но именно это мотивировало мальчишек относиться к работе очень ответственно. Классы швей, столярного мастерства и даже счетного дела тоже уже давали денежный ручеек, который помогал школе держаться на плаву. И пусть кто-то скажет, что детский труд — это фу, он просто не видел, что значит жить в трущобах, голодать и заживо гнить от болезней из-за элементарной антисанитарии. В школе дети учились, жили в человеческих условиях и получали начальный опыт работы. Я планировала открыть и профессиональное училище, и пока это были только планы, но я верила, что все возможно. А еще дети учились заботиться друг о друге и верить в лучшее. Без проблем, разумеется, не обходилось, но где их нет? Уверена, когда уровень жизни в приграничье вырастет, школа тоже изменится и станет больше похожа на земные. А пока я радовалась тому, что вижу в глазах детей уверенность в завтрашнем дне. А еще в школу начали приходить не только беспризорники. И чувствую, скоро нам придется открывать филиал, а то и не один. Изменения, принесенные мной, коснулись и других низших слоев населения города. Мартина с учениками часто оказывает бесплатную помощь нуждающимся, и мы захотели построить бесплатную лечебницу. Осталось только уговорить Сержа ввести закон, по которому все лекари, живущие в городе, получат скидку при уплате профессионального налога, если один день в неделю будут работать в такой лечебнице. В итоге это будет выгодно всем — лекарям, людям, которые смогут получить квалифицированную помощь, и ученикам Мартины, которые смогут получить бесценный опыт. Возможно, со временем мне удастся организовать медицинское училище. Здесь лекари передают свои знания единицам, которых выбирают сами. Но это пока дальние планы, как и многие-многие другие. Иногда у меня голова кругом от собственных идей, и я боялась, что они слишком амбициозные и для этого мира невозможные. Но, как когда-то сказал один великий философ, путь в тысячу ли начинается с маленького шага. Примечание. Автор имеет в виду цитату древнекитайского философа Лао Цзы.